Бонавантюр Россиньоль Элизи. Март 1694. Сударыня, пишу в надежде, что письмо застанет вас в Гамбурге, но опасаюсь, что вы ускользнете оттуда раньше. Я смертный земной человек, осилюсь отправить послание богиням чаще в крылатой колеснице. Последнее время я задаюсь вопросом, известно ли вам бедственное состояние нашей коммерции? Вы можете усмехнуться, ибо ничем кроме коммерции не занимаетесь. Однако, на взгляд нас, земнородных, вы парите в ореоле процветания, как святой в нимбе, и круг ваших знакомств лишь усиливает эту иллюзию. Кроме вас, во Франции от голода и нищеты не страдают лишь ваши друзья Жан Бар и Самюэль Бернар. Бернар, потому что захватил Сен-Мало, разогнал остатки компании Des Indes и снарядил собственную торговую эскадру. Бар, потому что военный флот за отсутствием средств продан в частные руки, что лучше говорит о положении нашей коммерции, нежели это. Французам выгоднее всего вкладывать деньги в пиратский флот, грабящий торговые суда других государств. Я немало не сомневаюсь, что капитан Бар безопасно и даже со всеми удобствами доставил вас в Гамбург, ибо кто в христианском мире может угрожать армаде, столь обильно снабжаемой Балтийским лесом и находящейся под командованием столь блистательного флотоводца? Впрочем, я надеюсь, он поспешит назад, ибо британский флот бомбардирует Диеп. Однако я беспокоюсь, что письмо застрянет между Парижем и Гамбургом, ибо повсюду разорение. Весенний ветер напоен не ароматами полевых цветов и вскопанной пашни, но трупным смрадом, то разлагаются тела погибших в стужу животных. Рис! Рис! Везут в Марсель из Александрии, но никто не может его купить, ибо все источники нашей монеты иссякли. Военные слоняются по Версалю, горюя, что не догадались пойти на флот. За неимением звонкой монеты или хотя бы кредита они в этом году не смогут вести кампанию, а вынуждены будут отсиживаться в крепостях, вымирая от болезней и отбиваясь от англичан при условии, что Англии удастся наскрести хоть 2 пенса на войну. Так или иначе, сударыня, известите меня, дошло ли письмо и каков ваш дальнейший маршрут. Я знаю, что вас интересует переписка в Реже из Фахняна с родными. Мне придется долго шифровать этот отчет. Если верить собранию карт моего покойного батюшки, вас отделяет от цели 300 миль извилистой Эльбы. Так что времени на расшифровку будет вдоволь. Постараюсь устроить так, чтобы письмо нагнало вас в Хицакере, Шнакенбурге, Фишбеке или другой деревушке с не менее сладкозвучным названием, коим, согласно батюшкиным картам, предстоит в скорости лицезреть несравненную красу герцогини Даркашон и ее новорожденной дочери Аделаиды. Bon Ross.